Глава 15. Заседание. Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством. Но мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было оно немедленно. То есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту. В. И. Ленин. 28 марта 1917 года Исполнительный комитет Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов решил провести очередное заседание. Собрались все, за исключением Керенского. Он опять не явился, сославшись на назначенное в этот же день заседание Временного правительства. Всего в комитете Петросовета состояло два представителя партии эсеров, 6 меньшевиков, 2 большевика и 5 беспартийных. И это были те, чьи фамилии никогда после этих событий не были на слуху, как не были они и настоящими лидерами своих партий, за исключением, может быть, Чхеидзе. Заседание проводили в библиотеке, разместившись за большим круглым столом. Первым взял слово председатель Петросовета Чхеидзе с привычным пафосом, возвестивший о начале закрытого заседания. «Господа, я рад сегодня всех вас видеть. И у меня для вас исключительно радостное известие. Со дня на день к нам прибудут наши товарищи. Это всем вам известный и глубоко уважаемый всеми социалистами Георгий Иванович Плеханов, а также душа нашей фракции и мой друг Ираклий Георгиевич Церетели. Оба уже в пути. Кроме того, в пути и лидер партии эсеров Виктор Михайлович Чернов вместе с главой боевой организации эсеров Борисом Савенковым. Мы должны их встретить должным образом. У кого какие есть предложения по встрече?» «Но это еще не все», — отозвался на слова Чхеидзе большевик Шляпников. «Помимо них, к нам из ссылки прибывают товарищ Каменев и товарищ Сталин. А кроме того, мы оповещены, что через Германию к нам едут наши лидеры Ленин и Зиновьев. С ними вместе прибывает много революционеров из других партий, включая вашего коллегу, меньшевика Цедербаума, Мартов. Эта озвученная новость некоторых присутствующих обрадовала, а некоторых, наоборот, заставила задуматься о будущем. Угу, теперь нас будет много, и этот стол не вместит такое количество лидеров», отозвался со своего места меньшевик Скобелев. «Теперь нам предстоят горячие диспуты. Революция совершилась, революция продолжается. Да, да, да, мы знаем, там будут и наши товарищи из Бунда», отозвался меньшевик Аарон Эрлих. Чхеидзе, изначально пребывавший в хорошем расположении духа, несколько расстроился, представив перспективу межпартийной борьбы. Впрочем, это сознавали все из присутствовавших здесь социалистов. Межпартийная борьба за власть только разгоралась. Это можно было сравнить с ситуацией, когда взвод захватывает с наскока определенную высоту, а потом подтягиваются основные силы и начинается битва за нее. Высота постепенно меняет хозяев. Атаки сменяются контратаками. Непрерывно подтягиваются резервы с обеих сторон. Но победа остается за тем, кто более грамотен в политических баталиях и ясно представляет свою цель. А кроме того, кого поддержит третий противник, умело прячущийся за спинами и тех, и других. Лидеры всех революционных партий в это время скрывались за границей, либо находились в ссылке. Да и революцию создали, по сути, не они, а представители легальных буржуазных партий, постоянно находившихся в России. Сейчас же наступило то время, когда сложившаяся ситуация начинала работать против тех, кто и организовал государственный переворот. Реальная власть сосредоточилась в руках советов, а не у временного правительства, состоящего из кадетов и октябристов. Народ еще бурлил и неистовствовал, требуя свободы и конца войны. И это понимали все, кто сейчас находился на заседании в библиотеке Таврического дворца. Каждый из членов исполкома Петросовета наслаждался внезапно доставшейся властью, ничего при этом не делая, кроме личного участия в проведении митингов, написании революционных статей в газеты, посещении собраний коллективов на заводах с революционной агитацией. Все их заботы будут еще впереди, и их будет много. Алекс Керенский злился. Он опять не мог заняться теми делами, которые сам себе наметил. Вместо них Керенский сейчас входил в рабочий кабинет князя Львова. Размеры помещения впечатляли и позволяли провести заседание и более многочисленного состава, чем обычный кабинет министров. Заняв предназначенное ему место, вошедший стал осматриваться и оценивать всех присутствующих, многих из которых бывший управляющий до этого не видел. Кроме самого князя Львова, в кабинете присутствовали министр финансов Терещенко, министр торговли и промышленности Коновалов, государственный контролер Годнев, глава счетной палаты, если брать аналогию, в РФ, и министр просвещения Мануилов. Мануилов Алексу был абсолютно неинтересен. С Терещенко и Коноваловым и так все ясно. А вот Годнев, как государственный контролер, был полезен тем, что занимался проверкой расходов бюджета. Впрочем, судя по истории, все поменяется буквально через месяц. А потому об этом человеке, как и об этой должности, можно было благополучно забыть и не обращать никакого внимания. Постепенно кабинет наполнялся и другими министрами. Пришел министр путей сообщения Некрасов. Вслед за ним министр по делам Финляндии Родичев. Оба они были достаточно влиятельными лицами, но с шаткими позициями. Финляндия еще не проявила свои националистические позиции, а пока что замерла в ожидании исхода февральских событий. А вот пути сообщения имели первостепенную важность. Впрочем, у Алекса оставался еще один козырь в рукаве, и сбрасывать его обратно в колоду нераскрытым он не собирался. Этим козырем являлись жандармские и полицейские управления железных дорог. Их еще не успели расформировать, и сам Керенский не собирался этого делать. Отдельный корпус жандармов станет отрядом поддержания законности и порядка на железных дорогах. ОПЗЖД, если сокращенно. А можно проще. Железнодорожной милицией. Еще немного позже в кабинет зашел министр земледелия Шингарев. Надежда крестьянства и одновременно крупных землевладельцев. Нетрудно было догадаться, за кого будет известный кадет. А вот в какую сторону качнется маятник при решении вопроса о земле, никто не мог предугадать. На земле и ее вопросе были сосредоточены чаяния многих россиян, критического большинства людей разных сословий. Судя по весьма нерешительному и очень хитрому виду министра земледелия, тема будет усиленно муссироваться, превращаясь из изначально вкусной и привлекательной жевательной резинки в зажеванную жвачку. Дверь снова распахнулась, и в кабинет вошли еще два министра. Это был военный и морской министр Гучков и министр иностранных дел Милюков. Они всегда были непримиримыми соперниками, объединившимися ради одной цели – свержения самодержавия. Более того, Гучков даже умудрился вызвать в 2008 году Милюкова на дуэль. Александр Иванович Гучков, выходец из купеческой семьи, был значительно лучшим оратором, чем прошлый Керенский, пусть и одержимый разнонаправленными страстями. Он был успешным авантюристом, всегда имеющим деньги, но живущим не ради них, а ради приключений и славы. К 17-му году Гучков успел послужить в армии, окончить Московский университет, поучиться за границей, а после стать главой частного банка. Но приключения тянули его как магнитом, и вот он уже сражается в Трансвале, на стороне буров, а в 5-м году попадает в плен к японцам, будучи волонтером Русского Красного Креста. Несколько раз он вызывал на дуэли разных людей, и в том числе Милюкова, но никого не убил. Алекс, внимательно наблюдая за министром, сознавал, что этот человек долго не удержится на должности в силу своего нетерпения и метаний из крайности в крайность. Людей подобного склада просто нельзя ставить на серьезные ключевые должности. Они там лишние. Павел Николаевич Милюков был человеком совсем другого склада. Он точно знал, чего хочет, и искренне думал, что осчастливит этим знанием всех остальных, зачастую даже не спрашивая их мнения. Алекс внимательно рассматривал умное лицо этого известного представителя кадетской партии, и у него создалось впечатление, что такой решительный и образованный человек был весьма зависимым от своего самомнения. Не склонный к компромиссам и полностью уверенный в своей правоте, он был англофилом и ярым адептом войны до победного конца, со всеми вытекающими последствиями. Последним на совещание вошел обер-прокурор Святейшего Синода Владислав Львов. Об этом человеке Керенский ничего не знал, кроме того, что он был радикально настроен, собственно, к церкви и усиленно поддерживал прогрессивное духовенство, ратующая за реформы. К сожалению, эти реформы оказались совсем не теми, которые были нужны России. Глядя на него, Алекс Кей не смог удержаться от глумливой усмешки. Что ожидать от человека, помогавшего церкви потерять саму себя и практически погибнуть, он не знал. В любом случае, от подобных фруктов следовало избавляться в первую очередь, пока они не наломали дров. То, что русскую православную церковь ждали гонения и упадок, Керенский знал, как, впрочем, каждый в России. И только сейчас он задумался, а почему то же самое не коснулось католической, протестантской, лютеранской церквей? Почему остались иудейские синагоги и мусульманские мечети, которые тоже уменьшились в числе, но сохранились гораздо в большем количестве? Они смогли не потерять и свою паству, и своих священнослужителей. В их церквях не устраивали клубов, не отдавали под склады. Там не пьянствовала молодежь, не расстреливали людей. А вот русские священники гибли массово. И это после того, как церковь получила столь ожидаемый ею патриархат. Неисповедимы пути Господни.